Глава 43. После того, как Фрида вышла из конторы, Хершель встал и запер дверь. Потом уселся к себе за стол и достал из ящика бутылку виски. Сделал глоток прямо из горлышка. «Когда все в моей жизни пошло под откос», — думал он, обхватив руками голову. И вспоминал. Как-то раз в сентябре, когда солнце лило нежно-золотистый свет, как бывает в конце длинного жаркого лета, он пошел в ресторан рядом с конторой. Ему надоела еврейская еда, и он перестал соблюдать кошер. Все началось с его нееврейских клиентов, которые приглашали обсудить дела за обедом. Сначала он отказывался есть некошерную пищу. Потом, с течением времени, начал понемногу пробовать то одно, то другое, и очень скоро понял, что ему нравится ходить по ресторанам. Он пошел в один из своих любимых и занял столик возле окна. Одним из его излюбленных времяпрепровождений было сидеть, потягивая спиртное, и смотреть на людей, проходящих мимо. Больше всего ему нравились девушки в таких коротких юбках, что видны были икры, и в блузках с рукавами, заканчивавшимися выше локтя. Время от времени он замечал кусочек нежной белой кожи на ключице или намек на ложбинку между грудями. От них его сердце пускалось в галоп. Запретные мысли преследовали Хершеля повсюду. Это были девушки, с которыми мужчина мог позволить себе наслаждаться. Он представлял себе, какая у них грудь, и каково было бы сжимать ее в руках. Потом думал про свою жену, и его охватывало чувство вины. Наоми красивая женщина, но ее надо уважать, о ней нельзя думать в таком вульгарном ключе. Мужчина никогда не должен представлять себе, как делает грязные вещи с матерью своих детей. А вот с шиксами это можно. Примечание. Шикса – неуважительное слово для девушек неевреек, вступающих в интимные отношения с евреями. Главное, чтобы Наоми не узнала. Тогда никто не пострадает. Он заказал себе еду, колбасу с тушеной квашеной капустой и пиво. Уселся и стал глядеть в окно. Мимо торопились мужчины в деловых костюмах. Медленно, разглядывая витрины, проходили женщины с младенцами в колясках. Парочки прогуливались под руку. Он смотрел на них и гадал, каково было бы завести любовницу. И тут в первый раз увидел ее. Она шла и болтала с другой девушкой. Вьющиеся светлые волосы свободно не спадали ей на плечи. Белая блузка была расстегнута так, чтобы открывалась часть ключицы. Но больше всего его внимание привлекла темно-серая юбка. От нее у Хершеля кровь стремительно побежала по венам. На юбке был разрез, обнажавшие упругие икры, которые так и играли при каждом шаге. Ему необходимо было с ней познакомиться. Блондинка с подругой остановились возле автобусной остановки, находившейся прямо перед рестораном. Хершель не мог поверить в свою удачу. Он немедленно решил, что пригласит ее на обед. Щелчком пальцев он подозвал официанта, и тот сразу подскочил, потому что Хершель всегда оставлял хорошие чаевые. «Видишь ту девушку на автобусной остановке? Блондинку?» «Да, пан», — кивнул официант. «Пойди туда и пригласи их с подругой ко мне за столик. Скажи, тот человек желает угостить их обеих обедом. Но, пан, у меня клиенты. Делай, как я сказал», — отрезал Хершель и сунул в ладонь официанта купюру. Тот кивнул и побежал на улицу. Хершель видел, как удивились девушки, когда официант обратился к ним. Блондинка и ее подруга захихикали. Хершелю стало интересно, что они говорят. И сразу у него запорхали в животе бабочки, потому что они последовали за официантом в ресторан. Подводя их к столику Хершеля, тот кивнул ему головой и подмигнул. «Я Хершель», — представился он. «Я Юлия, а это моя подруга Берта», — — сказала хорошенькая блондинка, ослепительно улыбаясь. Девушки стали листать меню. Официант, вернувшись, принял у них заказ. Хершеля не удивило, что обе заказали самое дорогое блюдо — стейк. Но ему было наплевать. Он наслаждался созерцанием ложбинки на груди Юлии. Ела она быстро. Закончив, стала болтать о том, что потеряла работу на фабрике. «Меня уволили, и это ужасно, потому что вся моя семья зависит от моей зарплаты. Да еще и сестра прошлым летом заболела. Ей тоже пришлось уволиться, денег стало совсем мало. Правда, сейчас сестре получше, и она опять ищет работу, прямо как я». «Да, неприятно», — пробормотал Хершель, притворяясь, что слушает. Но правда заключалась в том, что ему было все равно, что она говорит. У себя в голове он раздевал ее и наслаждался фантазиями. «Может, придете еще раз пообедать со мной?» «Завтра, например?» — спросил Хершель. «Простите, я не могу. У меня работа», — ответила Берта. «Вот и хорошо. Ты мне тут совсем ни к чему. Я рассчитывал пообедать наедине с Юлией». «А вы сказали, что потеряли работу. Так, может, у вас найдется время перекусить со мной?» Она кивнула. «Конечно, почему нет? Может, в полдень встретимся прямо здесь?» «Хорошо». В тот вечер Хершель, придя домой, срезал свои пейсы и сбрил бороду. «Я больше ей понравлюсь, если буду выглядеть как мужчина в ее мире», — подумал он. Потом посмотрел в зеркало и сравнил себя с мужчинами, с которыми работал. Теми, что жили в большом городе. «Нельзя сказать, что я красив. Это была бы ложь. Черты лица у меня грубые и резкие. Глаза глубоко посаженные, темные. Брови густые, а волосы уже седеют. Но я высокий и хорошо сложен. Как только выкрою время, пойду к портному и закажу себе хороший костюм, который будет сидеть как влитой. Может, красавцем и не стану, но выглядеть буду презентабельно». Умывшись, он отправился на кухню ужинать. Наоми оторвалась от кастрюли, в которой что-то помешивала, и увидела, что он сбрил бороду и отстриг пейсы. От удивления у нее отвалилась челюсть. «Что случилось, Хершель? Почему ты отрезал пейсы и сбрил бороду?» Он рассердился, потому что не мог дать ей ответ, но подумал, что лучше уж сказать что-нибудь, чтобы она не гадала. Поэтому сделал глубокий вдох и ответил. «На моей работе важно производить на людей впечатление. Большинство моих клиентов — гои, они живут в городе, и по-настоящему не доверяют евреям. Я хочу, чтобы они доверяли мне свои дела, поэтому должен выглядеть как один из них, а не как отсталые евреи из убогого штетла, где мы живем. Я вообще подумывал перевести вас отсюда». «Пожалуйста, Хершель, не надо. Разве это необходимо? Достаточно того, что моя сестра уехала. Если ты перевезешь нас в Варшаву, я больше не смогу видеться с Сарой. А что будет с Шошаной? Ей скоро выходить замуж. У нас тут есть хорошие юноши. А если мы переедем, кто знает, что произойдет? Она может выйти за светского еврея или, того хуже, за гоя. Умоляю тебя, не надо переезжать». В отчаянии воскликнула она. Казалось, ее больше не интересует радикальная перемена внешности мужа. «Пока что мы остаемся, где мы есть. Если я передумаю, дам тебе знать». Наоми кивнула. Она продолжала его разглядывать, и выражение ее лица подсказывало ему, что обмануть ее не удалось. Тем не менее, она ничего не сказала, и он был рад, что его оставили в покое. Не хватало еще оправдываться перед женой за изменения во внешности. На следующий день, когда Хершель пришел в контору, Фрида насела на него куда настойчивее Наоми. Сначала она внимательно его разглядела. Потом ее рот широко распахнулся, и он понял, что она потрясена и шокирована тем, что он сделал с собой. «Ты выглядишь как один из них», — — воскликнула она. «Ты выглядишь как гой». «В том-то и дело. Я хочу выглядеть как мои клиенты, чтобы им было легче мне доверять». «Мне это не нравится. Это неправильно. Ты меняешься, и я за тебя беспокоюсь». Фрида всегда действовала ему на нервы, поэтому он зачастую бывал с ней грубее и суровее, чем со всеми остальными. «Занимайся своими делами. Я не должен оправдываться в своих действиях перед тобой. Иди за свой стол и принимайся за работу. За это я тебе плачу». Она развернулась и почти бегом бросилась к своему столу. Фрида не оглядывалась на него, и Хершель догадался, что она, очевидно, плачет. Когда она совала нос в его жизнь, а он ставил ее на место, она всегда потом плакала. «Ну, пускай проплачется. Мне наплевать, если она уйдет. Найду другую секретаршу запросто, такую, которая не будет задавать мне кучу личных вопросов. Может, найму Юлию. Приятно было бы проводить с ней в конторе весь день. Мы были бы одни, и у нас была бы куча времени. Хотя это, пожалуй, плохая идея. Можно сильно запутаться. Она станет ближе к моей семье. А тата, мой отец, всегда говорил, не гадить, где работаешь». В 11:45 Фрида постучала в дверь кабинета Хершеля. «Что тебе?» — рявкнул он. «Я принесла для тебя обед из дому». «Если ты раньше не поняла, я повторяю. Прекрати таскать мне еду. Я больше не соблюдаю кошер. За обедом я встречаюсь с клиентами. Ты поняла?» «Да», — ответила она тоненьким голоском. «Очень хорошо», — сказал Хершель примирительно. «А теперь мне пора идти. На встречу с клиентом», — добавил он, поднимаясь со стула. Он уже был в пиджаке, готовый идти. «Если не вернусь до 5 часов, запирай контору и иди домой». Фрида кивнула. Он видел, что она плачет, но проигнорировал ее слезы и вышел за дверь. По пути в ресторан он подумал: «Сегодня же после обеда пойду к портному в городе и закажу пару хороших костюмов. Хватит с меня всякого старья». Хершель вошел в ресторан ровно в 12 часов. Огляделся в поисках Юлии, но ее не было. Она либо опаздывала, либо вообще решила не приходить. В любом случае, Хершеля это рассердило. Ни одна женщина никогда не обращалась с ним так. Правда, это была особенная. Не из тех послушных девушек, которых он знал. Тех растили богобоязненными. А это была вольная птица, совсем другой породы. Шикса, запретная и загадочная, и это нравилось ему в ней больше всего. Он заказал бокал вина и стал ждать. В половине первого он уже был в настоящей ярости. Юлия так и не показалась. Он попросил еще бокал. «Пью на голодный желудок, теперь изжоги не избежать», — подумал он, тряся головой, но все-таки допил бокал. Без четверти час он понял, что Юлия не придет. Взмахнув рукой, потребовал чек. И тут, когда он ждал официанта, она вошла. Ее золотистые волосы, словно нимб, светились вокруг лица, когда она оглядывала ресторан, ища его. Их взгляды встретились, и Юлия улыбнулась. Потом прошла к нему, на ходу сбрасывая плащ. Он поднялся, как делали при нем другие мужчины, когда дама шла к столу. Отодвинул ей стул, снова копируя поведение мужчин-неевреев, с которыми работал. Юлия бросила свой плащ и сумочку на свободный стул рядом. Разгладила черную юбку и села. Он еще подвинул ее стул и вернулся на свое место. «Прости, я опоздала. Была на собеседовании на работу», — сказала она. До ее прихода он репетировал злые слова, которые собирался ей сказать. Но теперь, когда она сидела напротив, все они вылетели у него из головы. Хершель улыбнулся. «Все хорошо. Я понимаю, работа тебе нужна». «Это правда. Дольше так продолжаться не может. Я потратила все мои сбережения». Хершель подумал, не нанять ли ее. Но в этом случае придется уволить Фриду, потому что Фрида сразу поймет, каковы его намерения в отношении Юлии. И со своей мстительностью побежит рассказывать его жене. К тому же, что еще более важно, Хершель сознавал. Фрида – главный хребет его юридической конторы. Она всем там управляет. Хотя у него не было чувств к ней, он мог ей доверять, потому что она была в него влюблена. Она подготавливала материалы для его выступлений и содержала контору в идеальной чистоте. Нет, он не станет нанимать Юлию. Вместо этого, смотря по тому, как пройдет все после обеда, он может предложить ей сделку. Он слышал, как другие женатые мужчины рассказывали про женщин, которых содержат на стороне. Это всегда его интриговало, но сначала надо посмотреть, как далеко она готова зайти. «Ты, наверное, проголодалась?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, предложил. «Давай закажем». Он смотрел, как она ест, и представлял себе, какая она в постели. Раньше постель не сулила ему ничего увлекательного. Да и как иначе? Наоми красива, в этом нет сомнений. Но она богобоязненная женщина, моя жена и мать моих детей. Она из тех, на ком женятся. Спать с женщиной вроде Наоми нужно не для удовольствия. Это обязанность, которую муж исполняет, чтобы иметь детей. С Юлей все по-другому. Она из тех девушек, с которыми мужчины вытворяют разные вещи. Те, что пока я только представлял в своем воображении, — думал он. Я мог бы снять для нее квартиру, чтобы приходить туда, когда мне захочется. Я зарабатываю не так много, как хотелось бы, но мне хватит, чтобы давать ей скромную сумму на прожитье. А поскольку у нее нет работы, она может заинтересоваться. Но как же мужчины заводят с девушками подобные разговоры? Вдруг она оскорбится и даст мне пощечину, или уйдет из ресторана и откажется меня видеть. Он сделал глубокий медленный вдох. Юлия как будто не замечала, что он ушел в свои мысли, полностью занятая едой. Судя по тому, как она впивалась в свой стейк, Хершель понял, что со вчерашнего дня, когда он угостил ее обедом, она, судя по всему, ничего не ела. «Ну и что, если она уйдет? Что я теряю? Ничегошеньки. Подожду, пока она доест. Аппетит у нее знатный. А потом с ней поговорю». Юлия так увлеклась едой, что не отрывала глаз от тарелки. Однако, закончив, она воспитанно промокнула губы салфеткой, потом подняла голову и улыбнулась. «Было очень вкусно. Хочешь десерт? О, да, пожалуйста». «Что тебе заказать?» «Кусок карпатки», — сказала она, по-прежнему улыбаясь. «Ты же не против?» Он испустил короткий вздох, потому что это был вкусный торт со сливочным кремом и самый дорогой десерт в меню. А про себя невольно подумал. «Да, она шикса. Сливочный крем после стейка, молоко после мяса. Ой-вей!» «Конечно, почему нет?» Он-то поел курицы и, хотя больше не соблюдал кошер, старался не сочетать молоко и мясо. Попробовал раз или два, а потом мучился болями в желудке. Хершель покачал головой на вопрос официанта. «Нет, мне не надо». Пока Юлия, прикрыв глаза, смаковала свой торт, он наблюдал за ней. «Интересно, так она выглядит в постели?» — думал он. Разделавшись с тортом, Юлия облизала вилку. Он подождал минутку, а потом сказал. «Я бы хотел кое-что с тобой обсудить». «Пожалуйста, и что же?» «Ты мне нравишься. Я нахожу тебя привлекательной». «Что ты обо мне думаешь?» «Думаю, что тебе намного лучше без этой длинной бороды и твоих странных завитых бакенбардов». Она хихикнула. Он изобразил улыбку. Все шло совсем не так, как он надеялся. Он рассчитывал, что она скажет, что и его находит привлекательным. Хершель попытался снова. «Я рад, что ты одобрила изменения. Но я спрашивал не о том. Я хочу знать, я тебе нравлюсь?» «Ну, конечно, ты мне нравишься, Хершель. Так же тебя зовут?» «Да, мое имя Хершель». Он начинал терять терпение. Она только что оскорбила его. Как она могла так легкомысленно отнестись к его имени? «Я дважды ее накормил в дорогом ресторане, а она ведет себя так, будто я пустое место. Надо спросить ее напрямую. Какая мне разница, если она рассердится? Ответ может быть только «да» или «нет». И хватит ходить вокруг да около. Слушай, у меня к тебе предложение». «О!» — воскликнула она, и ее глаза широко распахнулись. «Я хочу снять для тебя квартиру. Буду давать деньги на еду и одежду, но я хочу быть твоим любовником». «Надо же! Вот это ты прямолинейный!» — прищурилась Юлия и покачала головой. А потом рассмеялась. «Этого следовало ожидать. Вы совсем не умеете обращаться с женщинами». «Кто это вы?» — спросил Хершель. Он чувствовал себя оскорбленным. «Ортодоксальные евреи. У меня такое чувство, что у тебя совсем нет опыта с женщинами». «Забудь о предложении. Спасибо, что пообедала со мной». Хершель поднял руку, подзывая официанта. «Счет, пожалуйста», — коротко бросил он. Юлия наклонилась и погладила его по рукаву пиджака. «Погоди, я же не сказала нет». Он опустил руку и посмотрел ей прямо в глаза. «Так это да?» «Да», — запросто ответила она. У него сперло дыхание. Хершель улыбнулся, сразу забыв об обиде. Ее ответ ему польстил. «Сможешь найти поблизости приятную квартирку за разумную цену?» «Конечно». «Очень хорошо. Встретимся здесь за обедом завтра, и ты расскажешь, что нашла». «А как насчет арендной платы?» «Вот», — он протянул ей скрутку купюр. «Но не пропадай, потому что это только начало. Я дам тебе гораздо больше». «Я и не думала». Хершель вышел из ресторана. Планы пойти к портному и пошить костюмы пока придется отложить. Я не могу себе позволить и девушку, и новый гардероб. Да и пока что я только прощупываю с ней почву. Но очень скоро я обзаведусь и новой одеждой. Вот как все началось. Все утро следующего дня Хершель томился в предвкушении. Когда он был подростком, они с друзьями шептались про девушек вроде Юлии. У некоторых отцы говорили, что еврейские девушки для брака, а шиксы для практики. Они рассуждали о вещах, которые сделали бы, если бы занимались любовью с шиксой. Но вслух ничего такого никогда не говорили, потому что если бы Рави узнал, у них были бы неприятности. «Ну, так я больше не мальчик. Теперь я мужчина, успешный адвокат, могу делать, что мне нравится. Никто не смеет говорить мне, что хорошо, а что плохо. Мне всегда хотелось выбраться из узколобого мирка, в котором я вырос. И это мой шанс. Эта девушка — все, чем не является Наоми. Поэтому я намереваюсь воспользоваться ею к своему удовольствию». На следующий день Хершель рано вышел из конторы и отправился обедать с Юлей в том же ресторане. Идя по знакомым улицам, он словно летел. Люди глядели на него по-другому с тех пор, как он побрился и отстриг пейсы. Это придавало ему уверенности. Войдя в ресторан, он кивнул метрдотелю, а тот ему улыбнулся. Хершель посмотрел на свой обычный столик. Она сидела там, и ее светлые волосы падали на плечи, подобно морским волнам. Их взгляды встретились. Он подошел и сел. «Ты сегодня рано», — сказал он. «Тебе же было неприятно, когда я вчера опоздала», — ответила она. «Поэтому сегодня я постаралась прийти вовремя». Он кивнул и улыбнулся. «Это хорошо. Она начинает понимать, кто тут хозяин. Мне нравится, что она хочет мне угодить». Ты нашла квартиру? Нашла. Недалеко отсюда. Думаю, тебе понравится. Ответила Юлия, улыбаясь. Подошел официант, и они заказали обед. Покончив с едой, Хершель расплатился по счету и последовал за Юлией в меблированную квартиру, которую она сняла в паре кварталов от ресторана и его конторы. Перед дверью она оглянулась на него и улыбнулась. А потом отперла замок. Он вошел и огляделся. Вот место, где я попробую разные вещи, о которых столько фантазировал. Подумал Хершель. У него дрожали ноги и руки, но он старался этого не показывать. «Что ты думаешь?» — жизнерадостно спросила она. «Уютно», — ответил он, думая, что квартира наверняка слишком дорогая для него, и долго ее снимать он не сможет. «Уверен, когда я попробую все, что хотел, она мне надоест. На пару месяцев аренды мне хватит». Хершель сел в кресло. «Удобное?» — неловко пробормотал он. Юлия наклонилась и поцеловала его. Руки Хершеля затряслись с новой силой. Она стянула платье через голову и предстала перед ним в одной тонкой сорочке. Он никогда не видел, чтобы женщина раздевалась при свете дня. Она даже не задернула шторы. В комнату лился солнечный свет, и он увидел изгибы ее грудей. «Никогда мне не встречалась такая дерзкая женщина, как эта. Хотя они с Наоми были женаты много лет, она никогда себя так не вела. Он не мог подняться с кресла, очарованный зрелищем». Юлия нагнулась и взяла его за руку. Она провела его в спальню и медленно раздела. Хершель никогда так не нервничал и никогда до такой степени не возбуждался. Когда она прикоснулась к его детородному органу, разрядка наступила мгновенно. От смущения он залился краской, но не сказал ни слова. Вместо этого поднялся и начал одеваться. Потом повернулся к ней и спросил. «Пообедаем завтра?» «Да, в том же месте и в то же время», — ответила Юлия, как ни в чем не бывало. «Угу», — кивнул Хершель и, не глядя на нее, пошел к дверям. Холодный ветер бил ему в лицо. Он был рад выбраться оттуда. После преждевременной эякуляции он чувствовал себя ужасно неловко. «Собственно, какое это имеет значение? Завтра я справлюсь лучше», — подумал он, торопясь назад в контору. Ему надо было взять кое-какие бумаги по делу, над которым он работал, а потом он собирался домой. Войдя в контору, он увидел Фриду. Та сидела за своим столом и глядела прямо на него. «Мне с ней не по себе. Такое чувство, будто на мне штаны расстегнуты. Она как будто знает, где я был». «Ты долго отсутствовал. Я уже начала волноваться», — сказала Фрида. «Следующие несколько недель я буду после обеда встречаться с клиентами. Так что не жди, что я буду сразу возвращаться. И перестань приносить мне еду. Если бы я хотел, чтобы мне давали с собой обед, я сказал бы моей жене это делать. Но мне нравится есть в ресторане». «Хорошо», — пискнула Фрида. Он знал, что ее чувства задеты, но ему было все равно. Она работала с ним с самого открытия конторы и успела ему надоесть. К тому же от того, что он делал с Юлией, у него голова шла кругом. Он стыдился случившегося сегодня. Тело предало его, заставило выглядеть неопытным девственником, а не успешным бизнесменом. Но это не имело значения, потому что, хоть он и был смущен, Хершель знал, что продолжит. Ему слишком понравилось, чтобы остановиться сейчас. На следующий день он снова пошел в ресторан встретиться с Юлией. Она сидела за их обычным столиком и ждала его. «Добрый день, пан Айзенберг», — поздоровался метрдотель, когда Хершель вошел. «Дама уже здесь и ждет вас». Хершель кивнул, но сделал мысленную заметку ходить каждый день в разные рестораны. Не хватало, чтобы о нем начали судачить. Он не гордился тем, как поступал. Поэтому лучше было бы оставаться инкогнито. «Здравствуй», — сказал он, садясь напротив Юлии за столик. «После обеда скажу ей, что с этого дня мы будем встречаться в разных ресторанах». Но он совершенно об этом забыл, потому что, когда они поели, Юлия спросила. «Тебя кто-нибудь когда-нибудь целовал там, внизу?» Он едва не свалился со стула. «Что?» «Идем. Вернемся в квартиру», — позвала она, пожимая его запястье. «У меня для тебя сюрприз. Вот увидишь, тебе понравится». Она шокировала его, интриговала и, самое главное, возбуждала сверх всякой меры. С этого дня он утратил контроль над своими эмоциями. Постоянно думал о ней и едва мог дождаться следующей встречи. Поначалу она довольствовалась скромным содержанием, которое он ей давал. Но с течением времени начала требовать больше денег. Он обнаружил, что начинает залезать в средства, которые обычно выдавал Наоми на еду и хозяйство. Это не имело значения. Его ничего не интересовало, кроме Юлии. Он оказался прав, когда, впервые встретившись с ней, решил, что она согласится делать все те вещи, о которых он фантазировал. И был прав, считая ее вольной птицей. Теперь же он узнал, что она настоящая хищница. Они почти каждый день встречались за обедом. Бывало, что, минуя ресторан, сразу отправлялись в ее квартиру. Он виделся с ней каждый день, и она вовсе ему не надоедала. Наоборот, вдали от нее он только о ней и думал, вспоминая, что было между ними днем. Его бизнес страдал. Он начал ощущать себя в своей жизни и в своем браке, как в ловушке. Подумывал даже обратиться к кому-нибудь, чтобы ослабить ту власть, которую Юлия взяла над ним. Но как бы он рассказал бы Рави, что он творил? Он начинал ощущать, что совершил ошибку. Ужасную, непоправимую ошибку. «Я впустил эту женщину в свою жизнь, и как и некошерная пища, которую я употреблял, эти отношения между нами грязные. Но я не могу с ней расстаться. Она приворожила меня. С каждым днем я хочу ее все сильнее и сильнее. Что я с собой сделал? Что сделал со своей семьей?» Эти мысли постоянно кружились у него в голове. Но стоило Хершеле ее увидеть, как он забывал свои страхи и позволял Юлии увести его за собой в постель. Однажды ночью он лежал в своей кровати, прислушиваясь к тихому дыханию Наоми. Он больше не мог продолжать эту двойную жизнь. Невозможно было каждый раз возвращаться вечером домой, когда больше всего ему хотелось быть с Юлией. Кроме того, становилось слишком дорого содержать и семью, и любовницу. Хершель негромко вздохнул. Ему было жаль Наоми, но он готовился покинуть их маленький штетл, оставить жену и детей и начать новую жизнь с женщиной, которая держала его в плену. Он представлял себе, как женится на Юлии, и каждую ночь она будет уводить его в края, о существовании которых он и не подозревал раньше. Тихо, очень тихо, он вылез из постели и вытащил из шкафа свой чемодан. Начал собирать вещи. Поглядел на жену, она мирно спала. Постарался выкинуть из головы образы детей. Они как-нибудь справятся и без него. Им окажут благотворительную помощь. Закончив сборы, он пошел поглядеть на близняшек. Они спали, крепко обнявшись. Сердце Хершеля заныло. Потом он заглянул к Шошане. Скоро ей потребуется отец, чтобы выбрать для нее достойного мужа. Но я не хороший отец. Я не заслуживаю своей семьи. Без меня им будет лучше. Оправдывал он себя. Он достал из кармана небольшую скрутку купюр и поделил на две половины. Половину оставил на своей постели для Наоми, а вторую сунул обратно в карман. Он надел пальто, поднял с пола ботинки и босиком вышел на крыльцо, чтобы стук каблуков по полу не разбудил домашних. Ему невыносимо было думать о том, чтобы посмотреть им в лицо. Его терзало чувство вины, но Хершель его подавлял. Оказавшись снаружи, он обулся и пошагал в квартиру, где, он знал, сейчас спала Юлия. Он представлял себе ее волосы, разметавшиеся по подушке, ее обнаженное тело под одеялом, и чувство вины отступало. «Я должен сказать Юлии, что чувствую к ней. Я не могу быть вдали от нее, просто не могу. Если любовь действительно существует, то я влюблен. Поэтому я скажу ей, что хочу развестись с Наоми. Предложу жениться на ней. Надеюсь, она поймет, что мне придется содержать Наоми и девочек, поэтому денег будет не так много, как ей бы хотелось. Но я стану работать еще усерднее, если смогу каждый вечер возвращаться домой к ней». В 3 часа ночи он оказался перед квартирой Юлии. У него был ключ. «Она сейчас спит. Я заберусь в постель рядом с ней и тоже отдохну. А утром скажу ей все, что хотел сказать», — думал Хершель, тихонько поворачивая ключ в замке. В квартире было темно и тихо, но еще и очень чисто и прибрано. Он понял, что проголодался, и вытащил пару печенья из пачки на полке. Быстро прожевав, снял пальто и шляпу и прошел в спальню, с которой были связаны самые сладкие его воспоминания. Ночник не горел, и только слабый свет луны проникал в незашторенное окно. Хершель Айзенберг посмотрел на свою спящую подругу. Она выглядела именно так, как он представлял. Золотистые волосы рассыпались по подушке. У него перехватило дыхание, но вдруг он увидел еще что-то, и его сердце пронзила острая боль. Неосознанным жестом он поднес руку к груди.